Глава 10. Руяр. Лето 881-го. Приладожье. Когда Ольг въехал в ратный стан, его встретили выстроившиеся полки, впереди которых стояла его личная сотня. Едва завидев въезжающего в ворота князя, по знаку старшего воины громыхнули приветствие: «Князю нашему Ольгу! Слава! Слава! Слава!» «Княже!» — молвил, подъехав начальник личной охраны, могучий голубоглазый богатырь, — «к походу все готово!» «Дякую, Руяр!» — кивнул Ольг, любуясь отборными воинами своей сотни, блистающей начищенными доспехами всадников и бляхами на конском снаряжении. Все это было заслугой Руяра, который ревностно следил за вышколом и мастерством княжеских охоронцев. «Дякую», — повторил Ольг, — «только мне еще надобно пара дней съездить в Приладожье». Немногословный Руяр тут же прикинул, сколько брать охоронцев. «Десяток хватит», — кивнул Ольг. Когда же двигались походным порядком вдоль Волхова к полуночи, подмерное качание в седле, память легко перенесла Ольга к той первой встрече с этим необычным воином. Руянец прибыл в Ладогу весной с первыми торговыми караванами, пришедшими с Варяжского моря. Спокойный и молчаливый, богатырской стати, сошел он на пристани с одной только котомкой на плече. Шуйская рука его была на перевязи, шапка густых льняных волос венчала гордо посаженную голову, а голубые, как небо весной, очи глядели немного по-разному. Может, от того, что чело над десным оком рассекал довольно свежий лиловый шрам. По стати и выправке было сразу видно, что это бывалый и сильный воин, а рост он был соженного, так что прохожие невольно оборачивались вслед великану. Приезжий богатырь сразу отправился бродить по граду и вскоре оказался в воинском стане, там, где стояла конница. «Скажи, брат, к кому обратиться? В дружине князя Рарага служить желаю», — молвил богатырь, подойдя к старшему из воинов, который наблюдал за перестроениями конницы. «Вон там, на возвышении, на вороном коне, темник Бобрец, к нему подойди. Только князь Рарак покинул нас этой весной. Теперь у нас князем Ольг, что при Рараге воеводой был. Я с острова Руян, был одним из 300 воинов храма Свинтовида. Хочу в дружину новгородскую поступить», — проговорил могучий голубоглазый воин, подходя к сидящему на коне Бобрецу. Тот внимательно глянул на подошедшего. Не только варяжские да славянские воины, но и народы далеко окрест знали о легендарных воинах храма Свинтовида на Руяне, и образ их был окутан пеленой слухов о недосягаемой мощи и мастерстве. В юности, на празднике Свинтовида, слышал я речь об одрицкого князя Рарага, с которой он обратился к ватажникам да ярлам, собиравшимся идти в набег на Сицилию, — продолжил речь приезжий богатырь. «Задели меня крепко его слова, которые я запомнил на всю жизнь. Чтобы убить человека, сноровка нужна, а чтобы защитить его, ее втрое больше требуется. Потому к тем, кто в себе силы только для разбоя чует, я не обращаюсь. Слова мои к тем, кто втрое сильнее, кто защитить может. Не мог я тогда уйти, потому как присягнул клятвой служению священному храму Свинтовидову. Но недавно случилось так, что напали на нас франки. Хотели сокровищами храма поживиться. Не ожидали они, что 300 всадников могут разбить 1000 их воинов. Великий свинтовид и наша воинская сноровка даровали нам победу. Однако меня в том бою тяжко ранили, и лик мой обезображен. Не могу боли службу божескую нести. Сперва опечалился я весьма, да поразмыслив, разумел, что сие тоже есть знак божеский. Выкарабкался из лап Мары, думая о том, что пойду служить князю Рарагу. Да, выходит, опоздал. Рекут, что нет его более, — вздохнул богатырь. Нет Рарага, — тоже тяжко вздохнул бобрец. Да обещание ему дал наш бывший воевода Ольг, что дело объединения земель в единую сильную Русь он продолжит. А работа тут еще ого-го, так что не опоздал ты, руянец. Потом, поглядев на перевязанную руку, свежий шрам над бровью и око, глядящее внафь, темник спросил: «Ты, брат, в лошадях разбираешься?» «Что за вопрос для свинтовидого всадника?» — несколько обиженно прогудел богатырь. «Тогда пойдем, поможешь для князя Ольга скакуна выбрать». Недавно добрых коней привезли. Бобрец спешился и кинул повод стременному. «Погоди, темник!» — остановил его руянец. «Как же коня выбирать, всадника не видя? Даже одежину и меч и то по стати до руке выбирают, а каждый конь свой норов имеет». «Хм!» — приостановился бобрец и, взглянув на спокойного и рассудительного воина, согласился. «Верно речешь. Видно, добре вас учили коней понимать. И коней понимать, и людей, и божьи знаки читать, и мечом владеть. Многому учат воинов свинтовида». Так же неторопливо и обстоятельно отвечал руянец. «А долго ли то обучение длится?» — заинтересовался темник, вспоминая, сколько времени тратит он на подготовку молодых всадников. — Отбирают нас волхвы еще в детстве, годов 70. Вот с того часа и начинается обучение, и длится оно всю жизнь. — Отчего не бреете голову, как у варягов воинов заведено? — снова спросил темник, пока они стояли на возвышенности. С нее было видно все поле, на котором молодые вои старательно учились управлять своими четвероногими собратьями, исполняя команды старшего. «Мы же не просто воины, а жрецы божеские, кои изначально свинтовиду службу правят, сначала ратную, а потом и волховскую, после ранения тяжкого или по возрасту. И связь держим не только со свинтовидом, отцом нашим, но и с Перкуном, Радегастом, Белобогом, Даждбогом и всеми прочими богами. Оттого лик свой бреем, а волосы на голове оставляем. Так и шелом удобней носить». «Занятно речешь, брат. Может, и мне подмогнешь в деле подготовки новых всадников для дружины новгородской?» Темник пристально взглянул на ворота стана и улыбнулся, прищурившись. «Гляди! Только за князя заговорили, а он и сам пожаловал!» В ворота стана въезжали всадники, среди которых выделялся крепкой статью один с белыми волосами до плеч. Князь, видно, тоже заметил своего темника и сразу направил коня к возвышенности, на которой стояли бобрец и неизвестный муж богатырского сложения. Четверо охоронцев князя внимательно всматривались в незнакомца, сразу уразумев, что перед ними настоящий воин, спокойный и расчетливый, не делающий ни одного лишнего движения. Как всегда, Ольг в первую очередь заглянул в очи богатыря, стараясь прочесть его суть. «Здрав буди, княже!» — с достоинством поклонился незнакомец. «Прости за дерзость, но худо у тебя с охороной, негоже совсем!» — проговорил он неожиданно. «А ты кто таков будешь, смелый воин? И откуда ведаешь, На что способны мои вои, и каковы они в схватке?» — прищурил зеленое око Ольг. «Твой темник назвал меня Руянец. Пусть будет так. Мое прежнее имя уже не имеет значения, потому что осталось в прежней жизни. Я бывший воин храма Свинтовида, что на острове Руян или Рюген, как его франки с данами и прочими норманами называют. А хорона твоя плоха не потому, что плохи воины, а потому, что не обучены они о хороне. А сие есть такая же наука, как и любая другая». «Что же не так сделали мои воины?» — полюбопытствовал Ольг. «Узрев незнакомого мужа крепкой воинской стати, они обязаны были видеть во мне возможного посягателя на жизнь твою, княже, а значит, должны безопасность твою обеспечить. А они стоят подле, даже не спешились, и тебя не прикрыли. Я же на расстоянии 3-4 шагов от тебя, князь, могу двигаться шустрее, чем любой твой верховой. В погоне да в поле широком конь преимущество, а в такой близи помеха. К тому же сей клинок на таком расстоянии мог тебя уже навеки успокоить». С этими словами Руянец снял свою десную руку с подвязанной шуйцы и, раскрыв широкую длань, показал на ней метательный клинок и тут же быстро спрятал его в перевязь больной руки. Ошарашенные охоронцы тронули было коней, чтобы обезоружить богатыря, но князь, будучи по натуре любителем познавать новое, остановил их. Да и не чуял он в пришельце опасности. «Добрый брат Руянец, как же должны были действовать мои охоронцы по вашей науке?» — спросил он. «Первонаперво, подъезжая ко мне...» «Он и он», — богатырь показал на двух крайних охоронцев, — «должны были обогнать тебя и стать около меня, причем тот, что одесную от меня, должен стать ашую, а тот, что ашую, стать одесную». «Отчего именно так?» — уточнил Ольг. «Сие просто. При таком движении их кони и они сами будут прикрывать тебя, и я не смогу бросить клинок». Два других охоронца делают то же самое, только становятся не подле тебя, княже, а на 1.5-2 шага впереди. Тут понятно. Пока они сие делают, я снова от противника прикрыт. Разумно, — согласился князь. Те, что стали подле меня, сразу должны спешиться, чтобы кони им не мешали. Один видит каждое малейшее движение моей шуйской руки и ноги, второй бдит за десной рукой и ногой. Так проще и быстрее обездвижить нападающего. Те же, что подле тебя, при любом моем резком движении или угрозе, сходятся, заходя на пол тела друг за друга, чтобы один был прикрыт другим, но оба все время меня видели». «Ну, еще есть наука работы в паре, в четверке, десятком на двух, трех или четырех опасных для охраняемого человека противников. Однако рассказывать долго, учить надо. А наука сия, как и всякое прочее, только через пот и ошибки впитывается. Пот из тебя выходит, а наука остается. Так нас воинов Свинтовида с детства учили». «Ну вот, княже, узрел я тебя. Теперь и коня могу выбрать, как твой темник просил». Опять неожиданно перешел на другой Руянец и поглядел на бобреца. «Занятно. Какого же коня ты мне выберешь? Тем более мы, кельты, коней не хуже железа разумеем», — улыбнулся Ольг, которому новый знакомец явно пришелся по нраву. «Пойдем-ка вместе». «Коли вместе идем, тогда надлежит мне оружие свое твоим, княже, охоронцам на время передать. Так полагается». Богатырь протянул сначала свой боевой нож скромосакс, вытащив его из ножен с серебряными накладками и чеканным узором на них, а потом ловко извлек из перевязи раненой руки два метательных клинка и тоже передал ближайшему охоронцу. Меч из ножен доставать не стал, а снял его вместе с ножнами и перевязью. «Оставайся тут, Вепс, около лошадей! Несподручно с такой кучей железа по конюшням хаживать!» — распорядился старший княжеской охороны. Они оглядели всех коней, привезенных купцами. Выбор богатыря пал на белого коня с крепкими ногами и широкой грудью. «Отчего же этот? Вон тот вороной разве не лучше?» — удивился Ольг. «Князь должен ездить только на белом коне», — убежденно молвил Руянец. «Белый конь, как у свинтовида, он вместилище светлых сил, находится под покровительством самого божества. Враги чуют и понимают эту силу. Только белой масти», — решительно повторил воин. «Добро», — чуть подумав, согласился Ольг. «Хорош выбор. Мне самому сей конь глянулся. А я вспомнил тебя, княже. Там, на Руяне, когда князь Рарак, закончив свою речь, сказал, что те, кто желает у него служить в Северной Словении, пусть подходят к воеводе его, Ольгу. Князя Рарага я крепко тогда запомнил. А тебя видел несколько раз мельком и думал, что забыл, а вот сейчас вспомнил, как только белые твои волосы и зеленые очи узрел. У меня ведь память добрая на лики, даже если много лет прошло. Растерялся я тогда, никак не ждал, что князь меня вдруг воеводой назначит, ведь не было никакого разговора, и вдруг слышу и не верю. Окунулся в воспоминания Ольг. Пред внутренним взором вновь ожила та волшебная ночь с низко висящей зеленовато-золотой звездой Деницей и серая мощеная дорога, ведущая к Арконе, по которой двигались тысячи людей, медленно светлеющее на восходе небо и тот священный миг, когда золотисто-розовые лучи восходящего светила касаются восточных врат чудного храма. И громогласный, радостно торжествующий рев 12 приветствующих его труб. И тут же распахиваются навстречу солнцу врата, из которых на чудных конях в золоченой сбруе выезжают 300 статных голубоглазых и русоволосых богатырей, которые выстраиваются вдоль обеих сторон дороги, трижды прокричав мощными голосами «Слава божеству светилу!». 300 могучих всадников, недвижно, будто изваяния, замирают по обе стороны дороги к храму. «Выходит, что боги Руяна мне снова знак шлют», — чуть дрогнувшим голосом, как показалось воину, проговорил князь. «Я сей знак с благодарностью принимаю и понимаю так, что великий свинтовид благословил сию встречу, как когда-то нашу с Рарагом. Бери под свою руку мою охорону и делай такую, как по вашей науке положено. Назначаю тебя, брат Руянец, начальником моей личной сотни». На следующий день богатырь предстал перед княжеской сотней в полном воинском облачении. Доспехи были до блеска начищены. Каждый ремешок и сыромятная завязка на своем месте. На широком поясе размещался скромосак в ножнах, чтобы его удобно было извлекать левой рукой, а через правое плечо на левый бок шла перевязь с большим, под стать соженному росту руянца, мечом в изукрашенных серебром ножнах. В левой руке круглый окованный щит с красным полем, разделенным на 4 части изгибающимися золотыми солнечными лучами. Подбородок нового начальника княжеской охороны был свежевыбрит, русые волосы расчесаны, взгляд синих очей внимателен. Многим досталось в тот день за изъяны в одеянии, за болтающийся пояс, либо неначищенную бляху или наручи. «Да чего нам? Перед девками, что ли, красоваться? Наше дело оружием спора владеть, а не чищенной железиной гордиться!» — проворчал высокорослый и широкоплечий охоронец из варягов. «Вы — личная сотня самого князя. Как его вои выглядят, так и о самом князе судить будут», — строго ответствовал руянец. «А как ты, Бранимир, оружием владеешь, сейчас поглядим. Ну-ка, обнажи клинок, а теперь иди на меня, рази». Бранимир немного замешкался, но потом преодолел растерянность и ринулся на богатыря. Он не успел сделать и нескольких рубящих ударов, как его клинок, блеснув серебристой рыбиной на утреннем солнце, отлетел в сторону. А могучий кулак руянца вошел под ребра одесную, заставив потерять дыхание. Схватив пару раз воздух широко открытым ртом, Бранимир, у которого вдруг подкосились ноги, осел на песок. «Видишь, как худо бывает, коли бляхи до наручи не почищены!» — все тем же спокойным тоном молвил сотник. «Завтра, чтоб все были в виде воинском, а не лишь бы как! Ряд во всем должен быть!» — строго молвил Цвинтовидов воин, обращаясь ко всем. «А сейчас учеба!» С тех пор все воины, свободные от охороны князя и терема, усердно постигали непростую науку. Они прыгали с другого яруса терема, прикрывали собой и уводили от ворожьих стрел князя, вступали в схватку против трех и более нападающих, учились быстро треножить противника, мигом перелезать через частокол, держать оборону в светлице, прорываться через заслон и прочее, прочее. Через несколько месяцев, подойдя к Ольгу, руянец попросил: «Княже, дозволь нам всей сотней к храму Свинтовида Холмоградского отправиться и там пред очисы божеские священную роту принести и получить от волхвов благословение на службу верную». «Я с вами поеду», — кратко ответствовал Ольг. «Пошли двух воинов, пусть договорятся с жрецами о посвящении». Проскакав на восход, свернув к полудню и переправившись через речку Мсту, сотня во главе с Ольгом вскоре оказалась перед Холмоградом, или Хольмградом, как называли его варяги. Одинокий холм возвышался над всей окрестностью, на плоской вершине которого располагался храм Свинтовида, обнесенный валом и высокой деревянной оградой. Оставив коней внизу, сотня стала подниматься на холм по утоптанной змеистой тропе. Вокруг цвело летнее разнотравье. Колыхался не боящийся жары кипрей, вознося кисти своих ярко-розовых цветов, на которых собирали нектар пчелы. Синели и белели полушаровидные головки одышной травы, которую пили при одышке, а также при укусе бешеных животных и ядовитых змей, коих вокруг водилось немало. Там и сям по склону виднелись сложенные из камней пустотелые треугольники, в середине которых было то зерно, то монеты, то наконечники стрел и иные предметы. «Что это?» — тихонько спросил один из новобранцев, еще не бывавших в этом священном месте. «Жертвенники», — отвечал новгородский воин, — «их 3 сотни и 6 десятков, как и окон в храме Свинтовида, по числу дней в году, не считая дней огненного перехода, а врат в храме 12, по числу месяцев». Из открытых ворот навстречу вышли жрецы во главе с боговедом. «Рад видеть тебя, княже, и воинов твоих!» молвил, как и подобает волхву, сильным, но душевным голосом боговед. «Вот, отче, начальник моей личной охороны, реки Руянец», — повернулся к стоящему рядом богатырю князь. «Я был воином храма Свинтовида в Арконе Руянской, Я хочу, чтобы воины сотни княжеской приняли посвящение в всем храме и дело свое справляли по совести и чести воинской, получив в учителя и покровители самого великого Свинтовида. Мне про тебя сказывали новгородцы, и я рад, что Свинтовидов воин прибыл служить князю нашему Ольгу, то не простой знак, божеский, — одобрительно молвил боговед и указал следовать за ним. Перед взором воинов предстал храм из светло-серого камня, блистая на солнце полукруглой кровлей из позолоченной меди. 12 яшмовых столбов поддерживали навес кровли, внутрь вели 7 ступеней. Некоторые из воинов, бывших здесь впервые, пошли вокруг, с изумлением глядя на многочисленные окна и двери, которые закрывались медными затворами. «Гляди-ка!» — удивленно молвил новобранец. «Сдол казался невелик, а тут какой огромный!» «По окружности 1460 шагов», — тоном знатока пояснил новгородец. В это время загрохотали запоры, и отворилось окно. «Не бойся», — усмехнулся новгородец. «Окна в храме открываются жрецами в течение дня по ходу солнца, приветствуя его и впуская в дом Божий. Окон, как я уже говорил, 360, а дверей 12». «А что это на дверях изображено?» — не унимался новобранец. «На 12 дверях изображены 12 подвигов Свинтовида, кое на небесах записаны созвездиями. Тут изображено, как для пользы людей Свинтовид даровал людям Авнас волшебным руном, из которого можно делать пряжу. На других дверях, как он поставил на службу людям быка неукротимого с ралом и другими земледельческими орудиями. На третьих он побеждает Чернобога, похитившего чад его, близнецов Дождь Бога и Земцерлу. Тут одолевает огромного рака, намеревающегося похитить солнце, а тут золотым самосеком разит ужасного льва, похищающего у Велеса скот. А вот гляди, на 6 вратах изображена любовь Свинтовида к деве Тригле и терзание влюбленного в нее Чернобога. Свинтовид поет и играет ей на гуслях, она его украшает венцом. А вокруг пляшут боги и богини Земцерла, Лада, Сева, Мерцана и прочие. На 7 вратах Перун держит великие весы для решения распри между Чернобогом и Белобогом и чадами их. На 8 Свинтовид поражает Скорпиона, похитившего тщерь его Земцерлу. На 9 золотыми стрелами прогоняет Ния. На 10 Свинтовид создает сребророгатого и волносеребристого козла. На 11 изображен бог света, льющий из золотых водоносов обильную воду, из которой берут начало реки Волга, Днепр, Двина, Дон, славное озеро Ильмень, Волхов и прочие. На последних дверях Свинтовид заселяет реки, моря и озера рыбами. «Ну вот, я тебе быстро про все рассказал. Рассмотреть все равно не успеем. Пойдем, наши уже строятся». Во дворе перед храмом воины выстроились в 2 ряда ликами друг к другу, сняв начищенные свои шеломы и держа их на согнутой в локте шуйце. Боговед, вступивший в храм с западных врат, повелел князю и сотнику войти во врата восточные, которые широко распахнули жрецы. Вступив в священное пространство, Ольг вдруг почувствовал, как его охватило необычное волнение. Он был здесь и одновременно там, на острове Руян. Казалось, что где-то, совсем рядом, князь Рарак, его боевой содруг, который сейчас войдет в храм и будет вопрошать изваяние божества о будущем. Тогда Рарок был внутри, а Ольг с воинами стоял снаружи. А нынче он, князь Ольг, входит в чертоги храма, а во дворе его личная сотня крепких, верных и обученных воинов, на которых он всегда может положиться в трудный и опасный миг, как полагался тогда на него и своих братьев князь Рарок. Рарога нет в живых в этом мире, но здесь, в священном храме Свинтовида, Ольг снова ощущает его присутствие и незримую помощь. Да чего только незримую! Рядом руянский посланец, ого-го еще, какой явный! Сердце в груди стучит гулко и ощутимо. Ольг и Руяр с поклоном опускают принесенные дары в большую золоченую чашу у ног божества и почтительно отступают на 3 шага. В это время загрохотали затворы, и открылось очередное окно, впустив солнечный луч, упавший на изваяние пресноюного Свинтовида и стоящего пред ним главного жреца. В полном воинском облачении замерли снаружи взволнованные обрядом воины, и солнечные лучи щедро играли на их начищенной броне и пряжках. «Боже Свинтовид, дарующий жизнь всему сущему, освети тела и души воинов прави!» — рек торжественно боговед, обращаясь к кумиру. Лика божества в глубине храма воинам не было видно, а только сияющая вокруг его головы кола из солнечных лучей. Оттого воинам казалось, что слышат они речь не жреца, а самого Свинтовида. «Сей священный огонь будет давать вам силы в схватках, когда уже не станет сил человеческих, сохранит сознание ваше в израненном теле. Сей свет божеский, свет прави, отныне единым будет ведущим вас по жизни, и нет ничего превыше сего служения». Ни злато, ни корысть, ни страх самой смерти не смогут одолеть света священного в вас отныне пребывающего. Как-то незаметно, словно переместившись из врат, опять явились 3 — боговед и Ольг с Руяром. «Слава Свинтовиду в нас сущему!» — провозгласил сотник, вздымая меч. И сотня ответила дружным, грозным, троекратным «Слава! Слава! Слава!», потрясая боевыми клинками. И эхо сей славы, и блеск боевого оружия, и сияние начищенных доспехов вознеслись к Свинтовиду, радуя его силой и удалью сынов земли русской. «А теперь...» «Пусть живая вода, лучами света и силой земли рожденная, привнесет чистоту в тела и души ваши и даст крепость невиданную», — снова возгласил боговед. 2 служителя храма принесли и поставили меж рядами воинов двуручный медный посеребренный внутри сосуд с водой из священного источника, что бил из-под земли на южном склоне храмового холма. Служители зачерпывали воду серебряными ковшами, на которых были отчеканены символы божества, и подносили по очереди каждому из воинов. Выпив, каждый рек негромко «Слава Свинтовиду!» и передавал ковш следующему. Возвращались воины молчаливые, исполненные силой и уверенности, которая впиталась в их тела с учебой, а сегодня была укреплена и возвышена на уровень духа, связав душу каждого с извечным солнечным божеством, вместилищем самого чистого огня и самых справедливых поконов, на которых зиждется весь мир». Отныне и они, как свинтовидовы воины, должны служить защите и справедливости. С холма открывался чудный вид. Неподалеку серебрилась река Мста, изобильная рыбой, по весне кипящая лососем, когда он идет на нерест вверх по реке из Ильмень-озера, в которое она впадает. Простирались заливные луга и урочища, а вдали можно было разглядеть Новград, уже скрывающийся в предзакатной дымке. Доброе место для холмограда выбрали некогда волхвы. Князь Гостомысл приходил сюда спрашивать совета богов, а до него, наверное, князь Славин хаживал. И князь Рарак с братьями всей Северной Словении перед Свинтовидом присягали. Теперь князь Ольг с воинами роту на верность Руси дает. Боговед благословил их, и жрецы затворили врата. Спускаясь со склона, каждый положил в попадающийся по пути жертвенник какую-либо заранее припасенную малую требу. Закат солнца сотня встретила уже в седлах. В это время над долиной протяжно и заунывно пропели рога, и послышались глухие удары бубна. Прощальный луч сошел с лика божества. На заходе затворилось последнее окно, и храм замер в ожидании ночи, когда Свинтовид, как владыка звезд, отправится почивать в небесные чертоги, чтобы утром вновь вернуться на землю и согреть ее своим теплом и светом. Трубы и рога в храме Свинтовида зычно и радостно пропоют ему приветствие. Жрецы отворят на восходе первое окно, и день вступит в свои права. А через 2 лета случилось так, что в жестокой схватке пришлось богатырю применить свою способность, которой владели все воины храма Свинтовида. Умение входить в состояние яри, когда быстрота движений и сила воина удесятеряется, и он успевает уклониться от клинка, стрелы, копья, но любое его движение сокрушительно для противника. Пораженные увиденным подчиненные сотника стали называть его не просто руянец, но руянец ярый, а потом, для краткости, просто руяр, сотворив тем необычное, но полное смысла и звонкое имя. Теперь Ольг не представляет, как он раньше обходился без руяра. Немногословный, надежный, как руянская скала, смелый и основательный, он привнес в дружину дух свинтовидовых воинских традиций. Какой-то особый настрой, который делает воина не просто ремесленником своего дела, но служителем Бога, князя и рода небесного и земного. Единственную ночь в Приладожье Ольг почти не спал. Отринув все заботы и хлопоты последних дней, он вдруг остро ощутил, что снова покидает родные края, как когда-то в молодости, когда уходил в неизвестность на Драккаре Лоденбьорна. Сколько прошло трудных, порой горьких, но и счастливых дней. Как все изменилось, и как изменился он сам. Сейчас опять впереди перемена жизни. Тогда его провожали отец, мать и плачущая сестра. Сегодня он опять простится с матерью, а сестра с малолетним сыном отправится вместе с ним. Вчера вечером он приехал в родное Приладожье, чтобы новый шаг в неизведанное свершить отсюда, от родного порога. Кто знает... Может, именно души тех, кто его тогда ждал, хранили его и в том первом походе на Нурманском Драккаре, и в последующих походах уже вместе с князем Рарагом. Теперь, с уверенностью в своих силах, отправлялся Ольг вместе с боевыми побратимами из Северной Словении в Поднепровскую Киевщину. Много раз перебирал в мыслях свои действия Ольг, как бы перепроверяя, все ли он предусмотрел перед долгим отсутствием здесь, в Новгородчине, поставил верных и надежных тиунов во всех важных градах, начальника тайной стражи Сивера сделал купцом успешным. Так ему проще будет знать все про всех. А всего, пожалуй, важнее, что опять же через Руяра удалось Ольгу выйти на князей руянских и жрецов храма Арконы и договориться о том, что новгородчина будет платить храму Свинтовида священные 300 гривен в год, а жрецы храма, влияние которых среди варягов огромно, будут бдить, чтобы никто из входящих в руянское братство племен не допускал грабежа Северной Словении. Также предусмотрено было уговором, что князья руянские окажут военную помощь Словении в случае нападений на нее». Нынче, чтобы усилить дружину новгородскую, пришли по первой воде лодьи варяжские с воинами, готовыми к службе. И он, Ольг, возьмет их с собой, а надежных и проверенных дружинников оставит крепким костяком тут, у полуночных врат своего княжества. Гляди, как вовремя Свинтовид и прочие боги кельтские и славянские послали Руяра». А боги-то все делают вовремя, надо только не забывать о них. Князь ненадолго задремал только к концу ночи, а перед рассветом встал и спустился в небольшую кузницу. Здесь иногда, памятуя уроки отца и старого кузнеца, дядьки Кряжа, он ладил подковы для своих коней или просто выковывал некий узор, который просила в тот миг его душа. Сейчас он выбрал себе молоток с кленовой, слегка подгоревшей по краю рукоятью, и пару зубил с порядком расплющенными от многих ударов тыльными концами, обернул их в прожженную тряпицу и пошел на конюшню. Он хотел тихонько выехать через хозяйственный двор, никого не тревожа, но чуткие охоронцы тут же оседлали своих коней и молча последовали за князем. Светлая северная ночь уже перетекала в утро, когда Ольг достиг родового кургана с большим камнем на вершине. Спешившись у подножья и оставив коня охоронцем, Ольг поднялся по заросшему разнотравьем склону, постоял у камня, погладил его шероховатую холодную плоть, приветствуя покоящихся здесь отца и бабушку с дедом, побеседовал с их душами, потом развернул тряпицу и далеко в туманном утре разнесся звук удара молотка по зубилу и щелчки отлетающих каменных осколков. Когда Ольг закончил работу и отошел взглянуть на то, что у него вышло, птицы уже пропели свои приветственные песни хорсу. Руна Аильм в виде равностороннего креста серела на камне и поблескивала свежими отколами в лучах восходящего солнца. Знак и его суть слились в сей волшебный миг, и оттого внутри разлилась приятная теплая истома. «Ладно, у тебя получилось, братец. Выходит, не забыл, как молоток и зубило в руках держать?» Неожиданно послышался за спиной голос сестры. Повернувшись, Ольг увидел Ефанду с 4-летним Ингардом. Держа сына за руку, она подошла своим мягким шагом и коснулась чуткими перстами свежевысеченной руны. Лик сестры отрешился, и вся она как бы слилась с древним знаком, видя в нем нечто далекое и потаенное. «Дядька Ольг, а зачем ты по камню стучишь?» — спросил малец, не понимая, отчего мать разбудила его так рано и привела на этот холм. — Это, Ингар, наша древняя руна. — У мамы в мешочке есть такая же. Юный княжич вспомнил деревянные кружки, которые мать бережно доставала из своего таинственного мешочка и иногда даже позволяла поиграть с ними. Поэтому некоторые из них он уже знал. «Это же солнышко! Зачем оно тут?» Продолжал любопытствовать малец, пока мать беседовала с кем-то невидимым, едва шевеля устами. «Сие руны людям дал бог Огма по прозвищу Медоустый из клана сыновей богини Дану, чтобы люди лепше разумели себя и те силы, что вокруг сущие, зримые и особенно незримые. Все в мире нашем связано меж собою, сынок, как эти узоры, что мама твоя вышивает, где нет ни начала, ни конца, где все едино и неделимо». Ольг показал племяннику на обережную вышивку его рубахи. «Связана с богами и руна, которую я высек. Из деревьев ей соответствует вяз. Гляди, вот он растет подле холма. Какой он огромный и величественный! Как он выше других устремляется к небу, поэтому он и означает руну солнца». «Так разве дедушка и прабабушка, что тут лежат, могут видеть солнце? Они же глубоко!» — недоверчиво поглядел на дядьку малец. «Сей знак призовет солнечных эльфов, и они будут охранять могильный холм», — тихо, чтобы не мешать сестре, молвил Ольг, глядя то на символ, то на живое его воплощение, растущее у подножья холма гордое дерево. «А тебе откуда сие ведомо?» Глядя на дядю большими детскими очами, вопрошал юный княжич. «От тех, кто лежит под сим камнем, наших с твоей мамой, отца и бабушки, а твоих — дедушки и прабабушки». Ефанда, открыв очи и постепенно возвращаясь сознанием в явь, тоже включилась в разговор с сыном. «Руна Аильм, сынок, это еще и знак расторгнутого ума, способного видеть дальше и шире прочих, а также олицетворение божественной силы, в которой нуждается человек, чтобы возвыситься над превратностями судьбы и обрести способность восстанавливаться, подобно вязу, пускающему новые побеги из старых корней, даже в том случае, если его срубят». Видно было, что малец мало уразумел мудреные слова, поэтому Ольг объяснил ему проще. «Сей солнечный знак, Ингард, соединяет живых и мертвых. Значит, где бы мы ни были, будем связаны с теми, кто лежит под этим камнем. Сможем поговорить и спросить совета, как только что твоя мама делала. Уразумел?» От осознания этого у самого князя появилось некое ощущение надежности и защищенности. Он собрал в тряпицу свои зубила и молоток и, в последний раз прошептав слова прощания, поклонился могильному холму. Сестра с племянником проделали то же самое. Они вместе стали спускаться к подножью холма, где их дожидались верные охоронцы.